против самодостаточности или у самодосы. А она все равно потащила на исповедь шопоголика. Вот после этого похода я и решил с ней расстаться. Закончил молодой человек стандартной веб-дизайнерской наружности, сидя напротив истинного учителя истины, то есть меня. «У вас закурить можно?» «Да, курите, конечно, голубчик», — разрешил я, подталкивая к пациенту пепельницу. «Я ведь понимаю, что сам виноват», — признал юноша. «Не могу я уживаться с людьми. Но, с другой стороны, а проблема ли это? 21 век на дворе. Все эти социальные связи не так уж нужны, если деньги есть и потенциал развития. Я нормально зарабатываю веб-дизайном, чувствую себя самодостаточным, имею много идей на будущее, когда кризис закончится. Зачем мне сейчас разменивать свою уникальность во имя чего?» «А кто вам сказал, голубчик, что вы уникальны?» — удивился я. «Каждый человек по-своему уникален, так ведь?» На этом месте я решил, что достаточно, и достал из ящика стола складной посох. Пациент попытался сбежать, но я же профессионал. Вскоре его майка окрасилась кровью, и он изверг из груди именно то, что я ожидал. Личинку уникальной самодостаточности. К счастью, она была еще в дометаморфозной стадии. Гость остался жив. Пока помощница секретаря Алина Зайцева дотаптывала каблучками мерзкую тварь и перевязывала шокированного юношу, я закурил одну из его сигарет и задумался. Всем просвещенным людям известно, внеземные цивилизации хлебом не корми, дай морально опустить человечество и сатанински поржать над ним. Несколько десятилетий назад они перешли от партизанских действий к прямому вторжению и начали распылять над крупными мегаполисами споры уникальной самодостаточности. Симптомы инфицированности ими легко определимы. Нормальный человек, нося джинсы, живя в многоквартирном доме, используя компьютер с системой Windows или Linux, качая новинки, фотографируя домашних любимцев и панорамы крыш, следя за футболом и в меньшей степени за Кличко, вдруг воображает себя сосудом с неповторимой эссенцией. Вместо конкретных ближних он начинает воображать вокруг каких-то обобщенных людей, норовящих его бесценное содержимое загадить либо нагло выпить. Для терапевта это должно быть ясным сигналом. Субстратом заболевания является естественная тоска обманутого современника по собственной судьбе. В отличие от людей предыдущих эпох, с детства предвидевших свое будущее до самой могилы, наш современник действительно понятия не имеет, что из него получится. Массовая и немассовая культуры в один голос вещают ему о том, что да, он таит в себе бездны и заслуживает большего. Между тем он заканчивает школу, поступает в институт или техникум, оказывается в конторе или за баранкой, а заслуженное большее все не наступает. В итоге, инфицировавшись личинкой самодостаточности, он с облегчением начинает считать себя бесценным априори. От реального положения дел он отгораживается какой-нибудь вечно задумываемой гениальной книгой или, в худшем случае, уникальным списком своих киношных и музыкальных предпочтений. Эта живущая в больном личинка самодостаточности потребляет всю его жизненную силу, одновременно отравляя сознание носитель продуктами своего пищеварения уникаловыми массами. Когда уровень их доходит до критической отметки, Личинка вырастает и превращается в уникальную самодостаточную личность, сокращенно усамодос, выедая прежнее существо изнутри. С этой поры начинается стадия окукливания. Усамодос теряет интерес к миру, даже в далеких странах фотографируя не пирамиды, а уникального себя на их фоне. Не способный выдержать рядом ближних, он отчего-то считает, что с легкостью выдержит их отсутствие. Но самодостаточность быстро приводит к тому, что он сам себя достает. В этом, собственно, и смысл определения. Некоторое время ему еще удается спасаться за счет так называемых хобби, в которые он окунается с каким-то фрейдистским остервенением. Затем с ним происходит то, что он воспринимает как личностный кризис, паразитология называет это выходом личинки. Усамодос с размаху бьется о реальный мир, в котором он оказывается никому не нужен. Обычно эта стадия совпадает с попыткой реализовать какой-нибудь уникальный проект, оказывающийся на поверку непонятно чем. Иногда после этого от человека кое-что остается. Это кое-что, как правило, становится безнадежным адептом какой-нибудь религиозно-бытовой дисциплины. С этого момента меня интересует только изучение Библии, Танаха, Бхагавадгиты. И из активной жизни исчезает. Но космос не хочет такого исхода. Учение гармонии еще раз напоминает, человек – это не то, что он о себе думает. Это также не то, что он намерен сделать в будущем. Это лишь то, что он совершает в настоящем. И до тех пор, покуда он чего-нибудь настоящее, наконец, не родит, он – никто.